Глава 17. Утро среды выдалось солнечным, над Астерлином повисло ясное голубое небо, лишь кое-где украшенное тонкими перистыми облаками. Область высокого давления над регионом Скона получила подкрепление с юга, и прогноз погоды обещал повышение температуры. Винстон и Эспинг договорились встретиться в кафе у Фелисии, и Винстон, как всегда, явился на 10 минут раньше. «Доброе утро, Петер», — приветствовала его Фелисия. «Садись, сейчас принесу тебе кофе. Туви скоро появится». Винстон уселся за столик в тени. Вечер вторник он провел с Амандой. Они съездили в кинотеатр в Истаде, а потом перекусили гамбургерами в кафе, которое она предложила. Говорили обо всем на свете, не затрагивая, впрочем, ни его работы, ни личной жизни. Вернувшись домой в Бекостюган, он даже задумался над тем, не снять ли этот домик на долгий срок. Обзавестись постоянной точкой выстроления, чтобы приезжать сюда регулярно. Заснул он с улыбкой, однако поутру обнаружил, что москитная сетка на окне спальни ночью отошла, впустив в комнату множество изголодавшихся насекомых. Укусы комаров, вне всяких сомнений, оказали смягчающий эффект на его тоску по деревенской жизни. Как обычно, Фелисия подала ему несравненный капучино. Когда он отпил первый глоток, подавляя в себе желание почесаться в трех местах одновременно, появилась Эспинг с чашкой чая в руке. За ней пришел Боб, остановился на мгновение рядом с Винстоном и сурово посмотрел на него, прежде чем скрыться за углом. Винстон был благодарен, что не пришлось спасать брюки от собачьей шерсти, хотя его обидело, что пес до сих пор не считает его постоянным клиентом и не удостаивает приветствия. «Я попросил Бюрен помочь нам в небольшом эксперименте, который мы проведем во второй половине дня», — загадочно проговорила Эспинг. «Но до того предлагаю еще раз пройтись по всем нашим подозреваемым». Она разложила на столе несколько фотографий, судя по всему, все они были взяты из реестра водительских прав. Эспинг указал на первого, мощного мужчину с пышной бородой. «Матс Линдеман с давних пор ненавидел Тедди, орудие убийства принадлежало ему». А его отпечатки пальцев единственные, которые мы находим на рукояти кинжала. Кортика, — поправил ее Винстон. Но у Линдемана очень прочное алиби. Трое человек подтверждают, что во время дождя, когда было совершено убийство, он находился в администрации ярмарки. «Герт Силин сильно нервничал, когда мы его допрашивали», — продолжала Эспинг. «Кроме того, он, похоже, солгал нам по поводу стоимости китайской чаши. По крайней мере, если верить Фабиану Андерле». «Герт мог просто ошибаться», — без всякой задней мысли ответил Винстон. «Оценить стоимость антикварной вещи бывает очень сложно. На днях я и сам имел возможность в этом убедиться». «Конечно, такая возможность существует», — согласилась Эспинг. «У Герта точно есть мотив, но во время убийства он находился дома, в Истаде». Какое-то время они разглядывали фотографии, разложенные на столе. Эспинг задумчиво грызла ноготь, Винстон почесывал себя под коленом. «А Пия?» – спросила она, перенося палец на следующий снимок. «Я проверил в суде заявление о разводе, зарегистрированного от имени Тедди Иисусе нет. Либо Тедди не успел его отправить, либо же он солгал Пии. Раскрыв ложь, она вышла из себя и...» Эспинг сделала в воздухе колющее движение. «Допустимо», – проговорил Винстон, задумчиво прихлебывая кофе. «Домой с ярмарки она уехала одна, алиби у нее нет». «Суси и Тедди владели фирмой совместно», — продолжала Эспинг. «Если бы они развелись, Суси пришлось бы либо выкупить долю Тедди, либо продать свою. Вы слышали, как она сказала, что фирма принадлежала ее отцу, а основал ее когда-то ее дедушка?» «Веский мотив», — согласился Винстон. «А имя?» — он указал на фото сына Тедди и Суси. «Может быть, он следил за отцом и убил его за то, что тот изменял Суси? Похоже, что у него очень близкие отношения с матерью». «Пожалуй, даже слишком близкие», — проговорил Эспинг. «Мамочкин сыночек, хотя и в супертяжелом весе. В сельской местности такие сыновья, оставшиеся жить в родительском доме, не редкость. И напоследок у нас еще есть неизвестная дама», — подвел итог Винстон. «Женщина с короткой стрижкой, которая кричала на Тедди, называя его вором и все такое. Было бы в высшей степени интересно узнать, в чем тут дело». «И где, черт подери, эта трижды проклятая чаша?» — раздраженно добавила Эспинг. «Она как-то связана с убийством или же это ложный след?» Откуда-то появилась Фелисия с подносом в руках. «Ты наверняка хочешь еще капучино, не так ли, Петр? А ты, Туви, сегодня не позавтракала, и я заметила, что становишься раздражительной. Так что я сделала несколько бутербродов». Она поставила на стол между ними блюдо. «И вовсе я не раздражительная», — зло буркнула Эспин. В ту же секунду зазвонил ее телефон. «Опять та тетка со взломом», — проворчала она, сбрасывая звонок. «Все никак не успокоится. На следующей неделе я буду обеспечивать кейтеринг в замке Эрснес на съемках шоу антикваров», — сказала Фелисия Винстону. «Это самый большой заказ в моей жизни, поэтому все немного вверх тормашками». Откусив бутерброд, Винстон вежливо задал парочку вопросов. Съемки программы, о которых так много говорили Попа и Кристина, казались весьма отдаленным событием, но теперь он вдруг осознал, что до них осталось всего неделя. Стало быть, Фелиси будет подавать еду в замке? Если она приготовит блюдо того же уровня, что и в кафе, то успех гарантирован. Эспинг приобняла Фелисию. «Я очень горжусь тобой, но разумно ли было соглашаться на такой большой заказ, когда в кафе самый сезон?» Она обвела рукой заполненное до отказа помещение. «А у меня совсем нет времени тебе помочь». Фелисия нахмурилась. «Наверняка все пройдет великолепно», — поспешил заверить ее Винстон. «И капучино, как всегда, выше всяких похвал. Спасибо большое». Эспинг закатила глаза. «Теперь я знаю, кто тут хороший полицейский, а кто плохой полицейский», — сказала Фелисия и удалилась. «Спасибо за бутерброды», — крикнула ей вслед Эспинг. Винстон вернулся к списку, задумчиво разглядывая фотографии подозреваемых. «Я бы очень хотел поговорить с Матсом Линдеманом», — сказал он. «Ведь у меня не было возможности с ним побеседовать, когда его задержали». Прежде чем Эспинг успела возразить, он поднял ладонь. «Допрос был проведен прекрасно, но теперь, когда он больше не главный подозреваемый, я хотел бы узнать побольше об истории его взаимоотношений с Тедди. Суси намекнула, что они очень хорошо друг друга знают. Может быть, есть еще какие-нибудь кровные враги, которых мы пропустили?» Пока Эспинг пыталась придумать подходящий контраргумент, снова зазвонил ее телефон. «Да какого черта?» Вырвалось у нее, прежде чем она увидела на дисплее, что звонит администратор участка. «Эспинг, привет, это Гунила, у меня тут прокурор из Мальме. Хочет поговорить с тобой, желательно прямо сейчас». «Хорошо», – растерянно проговорила Эспинг. «Он сказал, по какому делу?» «Это она. Нет, не сказала. Только то, что хочет побеседовать с тобой лично и наедине». Гунила понизила голос. «И она, кажется, чем-то очень недовольна. Так что поторопись, Тува». Поездка до Симрисхамна заняла всего 10 минут. Бутерброд Эспинг взяла с собой, а Винстона оставила в кафе. Парковка перед участком пустовала, как обычно в период отпусков. Прежде чем вылезти из машины, Эспинг улыбнулась в зеркало заднего вида, чтобы убедиться, что между зубами не застряли остатки пищи. Чего может хотеть от нее прокурор? И зачем приезжать в участок, когда можно просто позвонить? Речь идет об их расследовании? Прокурор обычно подключался только, когда появлялся мотивированно подозреваемый, но, может быть, Эл Иво все равно связался с прокурором, забыв известить Эспинг и Винстона. Как бы ни обстояло дело, важно произвести хорошее впечатление. Войдя в холл, она увидела женщину лет 40 с короткой стрижкой, одетую в узкую юбку-карандаш и пиджак. «Наконец-то я смогла с вами встретиться», — проговорила она и протянула руку. «Меня зовут Рената Йонсон-Каминский, я прокурор окружной прокуратуры региона Южной Сконы». Эспинг взяла ее руку и сжала, чтобы рукопожатие ощущалось как крепкое и надежное. Голос прокурора показался ей знакомым, но она не могла припомнить, где его слышала. «Я неоднократно пыталась с вами поговорить, поскольку в доме, принадлежавшем моим родителям, произошла кража со взломом. Но каждый раз, когда мы разговаривали по телефону, вы меня сбрасывали. Поэтому я приехала сюда, чтобы побеседовать с глазу на глаз». Сердце у Эспинг опустилось куда-то в живот. Стало быть, женщина, на которую она несколько раз шипела по телефону, оказалась прокурором, да еще и в ее собственном полицейском округе. Она провела Ренату Йонсон-Каминский в служебное помещение участка, высматривая по дороге Л.И.У., но он не появлялся. Приятно было бы иметь кого-то рядом, когда придется выкручиваться из этой неприятной ситуации. На какое-то мгновение она даже затосковала по Винстону, «Можем сесть вот здесь?» – любезно предложила она, открывая дверь в зал для совещаний. «Хотите чего-нибудь? Кофе, воды?» «Спасибо, нет», – сухо ответила Ренат. Прокурор выдвинула стул и уселась. Эспинг поступила так же. Она напомнила себе, что поступила совершенно правильно, хотя могла бы вести себя и повежливее. Строго говоря, этот прокурор повела себя непрофессионально, смешав личные дела и работу. «Понимаю, вы хотите, чтобы расследование кражи провели как можно скорее», проговорила она так дипломатично, как только смогла. «Но у нас очень маленький участок и ограниченные ресурсы. И вы наверняка согласитесь со мной, что разумно отдать предпочтение расследованию убийства». Рената подалась вперед через стол. «Я убеждена, что кража со взломом в доме моих родителей часть чего куда-то более масштабного», – прошипела она. «Когда вы начнете расследовать дело, то наверняка обнаружите множество подобных случаев. Организованная преступность, мафиозная группировка». Прокурор постучала пальцами по столу с выражением триумфа на лице. Эспинг выжила из себя подобие улыбки, пытаясь одновременно проанализировать свои первые впечатления от прокурора. На это много времени не потребовалось. «Ренат и Йонсен Каминский просто сумасшедшие». «Окей», – проговорил Эспинг. «Обещаю посмотреть на это дело поближе, как только они следуют тщательно продуманному плану», – прервала ее Рената. «Я уже вычислила их модус операнди». В последнюю секунду Эспинг удалось сдержать тяжелый вздох. На конспирологические теории у нее точно нет времени. Однако ей ничего не оставалось, кроме как кивать и улыбаться. «Скупщик имущества выезжает и осматривает дом умершего», – с возмущением продолжала Рената. «Если там есть ценные вещи, которые отказываются ему продать, предполагая, например, выставить их на аукцион, он посылает помощника, чтобы в ту ночь их украсть. Именно так они и поступили в моем случае. И я готова побиться об заклад, что это произошло не в первый раз». Настроение Эспинг мгновенно изменилось от отчаяния до полной собранности. «Как вы сказали? Скупщик имущества?» Она придвинула к себе ручку и бумагу, забытые кем-то на столе. «Вы не запомнили его имени?» «Еще бы не запомнила», — фыркнула прокурор. «Этого негодяя зовут Тедди Персон. Он держит фирму под названием ПАК. Скупка имущества в Гладсаксе». Эспинг тихо охнула. «Звали», — поправила она. «Что, простите?» «Он мертв», — ответила Эспинг. «Его убийство мы сейчас и расследуем. Вы что, не читаете газет?» Ренат откинулась на спинку стула. На пару секунд она, казалось, растерялась, но это выражение мгновенно улетучилось. «Нет, я была в отъезде. Уезжала на несколько дней в Данию. Когда произошло убийство? Я видела Тедди не далее, как в воскресенье. Сказала ему в лицо все, что думаю о его так называемом бизнесе». «В воскресенье?» Эспинг внимательно оглядела Ренату Йонсен-Камински. Темноволосая женщина лет 40 с короткой стрижкой и агрессивной манерой поведения. Это слишком хорошо, чтобы быть правдой. «Это происходило случайно не на антикварной ярмарке в Дагеберге?» – спросила она. «Да? А откуда вы знаете?» «Бинго!» – пробормотал себе под нос Эспинг. «Минуточку». Достав телефон, она быстро настучала сообщение Винстону. «Нашла женщину, с которой ругался Тедди. Она у меня в участке». Прежде чем нажать на «отправить», она поймала на себе пристальный взгляд Ренаты. Дело принимало все более странный оборот.